Анни закрыла входную дверь и вернулась в оранжерею, вспомнив о работе и неожиданно почувствовав свою ненужность. «Занимайся же чем-нибудь», — убеждала она себя, одновременно придумывая новую форму стрижки для стоящего на столе деревца. Немного позже она, как обычно, пойдет в спортзал заниматься с Роем и Берни. Там она встретится с Брендой, которая наконец-то согласилась заняться спортом вместе с ней. После обеда у Анни будет урок итальянского, а потом наступит самое тревожное время — половина шестого. Час встречи с доктором Розен. Анни не пошла к терапевту, но прийти на прием к доктору Розен было необходимо. Анни должна пройти через это. Скоро будет звонить Аарон. Анни смотрела через застекленную террасу на детскую площадку, куда она приводила Сильви, пока другие дети не стали издеваться над ней. «Боже!» — молилась Анни. «Боже, пусть новое место станет настоящим домом для Сильви!» На востоке, за Ист-Ривер, Трибора и мостами Уайтстейна она видела самолет, взмывающий ввысь со взлетной полосы Ла-Гардия. Поезд, идущий по железнодорожному переезду из Куинс, заходящий в гавань пароход, поток машин, двигающийся по шоссе. А здесь, наверху, царили как бы застывшие над возбужденной суетой города идеальная тишина и спокойствие. Были дни, когда Анни ощущала, что это место просто создано для нее. Но не сегодня. Сегодня должен позвонить Аарон. Все казалось обыденным, все, кроме поднимающегося откуда-то из глубины души, тревожного предчувствия. «Аарон!» — звучало внутри. «Аарон! Аарон!» Жизнь без него казалась Анне пустой. Нужно было заполнять месяц, неделю, день, как-то занять ближайшие 5 минут. И ждать ей нечего, и беспокоиться не о чем. Анне скучала по сыновьям, по доктору Розен. Анне будет скучать по Сильвии Пенгару. Ей очень не хватало Аарона. Он нужен ей. Анне безумно хотелось удержать его. На мгновение она почувствовала вину, думая о том, как беспомощна, наверное, была Синтия. Мне следовало бы горевать о ее смерти, но как? — подумала Анни. Она не хотела, чтобы горечь утраты Синтии и близкий отъезд Сильви омрачили ее надежду, обретенную вновь. «Я живу, и надежда помогает мне жить», — думала Анни. «Аарон позвонит, и я надеюсь, что мы будем вместе». Но бедняжка Синтия так и останется лежать в могиле. Что она сказала тогда в больнице, в тот ужасный день? Мать Синтии никогда не любила ее, и это стало проклятием на всю жизнь. У Синтии в жизни никогда не было любви. «Господи, Боже милосердный!» — взмолилась Анни. «Пусть Аарон любит меня!» Потом она прошла в спальню и стала переодеваться, собираясь в спортзал. «И зачем я только на это согласилась?» — раздумывала Бренда, поднимаясь с Анни на лифте в зал аэробики Карнеги-Холла. Хотя ответ на этот вопрос был ясен. Бренда выглядела отвратительно и чувствовала себя не лучше. Даже Анжела как-то обронила это. У Тони в школе скоро будет праздник на свежем воздухе, и Бренде не хотелось подводить сына. Она поморщилась, вспомнив, как одноклассники дразнили его из-за отца. Нет, надо что-то со всем этим делать. К тому же Бренде было любопытно, как упражняются богачи и знаменитости. Она знала, что Берни и Рой тренировали исключительно избранных. Но если они такие же, как Зигфрид и Рой, ей не хотелось бы попасть в состав их группы. Анни и Бренда вошли в комнату, которая напомнила ей спортзал колледжа Джулии Ричман. Только вот пахло там по-другому. Бренда последовала за Анни в раздевалку. «А может, я сегодня пойду только к дантисту? Это не так больно, да и дешевле обойдется», — взмолилась Бренда, не раздеваясь, но и не пытаясь уйти. Анни оставила этот протест без внимания. «У тебя есть 5 минут. Давай, Бренда. Как-никак, но это мое лекарство для тебя. Потом ты будешь чувствовать себя гораздо лучше, я обещаю», — улыбнулась Анни. «Она сегодня просто молодец», — подумала Бренда с оттенком зависти. Анни легко стянула с себя юбку и свитер, демонстрируя худое стройное тело. Бренда наблюдала, как Анни развешивает вещи на вешалке и достает из сумки спортивный костюм. Сама она не двигалась. «Ну же, Бренда, у нас ведь не день в запасе. К тому же Берни и Рой не любят, когда мы опаздываем». На секунду Бренда чуть не возненавидела эту дрянь. «К черту их всех! Мне приходится звонить в инженерные войска, чтобы они помогли натянуть на меня чулки, а ты хочешь, чтобы я ходила на аэробику, где требуется задирать ноги выше головы?» Бренда повертелась, изображая танцующего гиппопотама из фантазии, потом пожала плечами. «Ну хорошо, хорошо, черт бы вас всех побрал!» И стала раздеваться. «Вот увидишь, Бренда, тебе понравится. Ты даже пристрастишься, это как безвредный наркотик. Если я пропускаю хоть одно занятие, я чувствую себя виноватой. Понимаешь, это такое чувство вины католички. Какого дьявола она сегодня так жизнерадостно подивилась про себя Бренда? Кажется, немного рассеянной. Послушай, я наполовину католичка, наполовину еврейка. И, насколько мне известно, чувство вины есть только у евреев. Католики берут его взаймы. Знаешь, если я пропускаю пару занятий или больше, я выхожу из формы, а потом чувствую себя униженной. Унижение, оскорбление — это дело Роя и Берни. И, похоже, оно у них неплохо идет. Как можно медленнее Бренда переоделась в спортивный костюм, купленный в магазине под названием «Для забытых женщин». Вернувшись из раздевалки, она взглянула на себя в жестокое, в полный рост зеркало и поняла смысл названия магазина. Потом прошла вслед за Анни в зал и сразу же узнала 3 женщин, разминавшихся на ковре. Одна была суперзвездой всех прошлогодних мыльных опер, та самая, на которой чуть не женился Люк. Вторую звали Лалли Сноу, старая сука из высшего общества. Бренда и Эдуардо работали вместе с Лалли над организацией благотворительной ярмарки в пользу инфицированных и больных СПИДом. Ярмарка должна была состояться через неделю. Бренда ненавидела эту старую змею. Молоденькая девушка Хайма Меллисон была дочкой одного из нуворишей, пытавшейся пробиться в высший свет Нью-Йорка. Эдуардо занимался отделкой ее нового городского дома. «Анни! — прошептала Бренда. — Ты только посмотри, кто здесь. Я так не могу. Анни пожала плечами. Как раз в этот момент вбежала Мелани Кэмп в щегольском трико в тщательно подобранных гетрах. Кокетливая лента придерживала ее волосы. Мелани была одной из тех светских дам, кто сначала отделывает дом мужа, а затем дома своих друзей. Эдуардо ненавидел таких женщин. В другом углу зала открылась дверь, и оттуда выбежали Рой и Берни. Оба были мускулистыми, светловолосыми, с короткими стрижками. «Прости, Господи, ну прямо близнецы», — подумала Бренда. «Черт побери, и не отличишь? Атлеты с военной выправкой. И жизнерадостные, да омерзение веселые». «Прекрасно, девочки, потанцуем». Рой, а может быть, Берни включил музыку. Из колонок заревел Марвин Гей. «Лечение сексом». Берни, а может, Рой, стал выделывать хореографические па. Его брат-близнец переходил от одной женщины к другой, выравнивая и исправляя осанку. «Мне хотелось бы поприветствовать еще одного члена нашей группы, Бренду. Бренда, ты уже знаешь Хайму, Мелани, Барбару, Лалли и Анни. А теперь не стесняйся и следи за тренером». Для разминки женщины немного потянулись. Задыхаясь, Бренда бормотала себе под нос. «Я же вам не балерина какая-нибудь, дайте же, наконец, передохнуть!» Она увидела, как Анни подавила усмешку и попыталась сосредоточиться на упражнении. И что это она смеется? Темп музыки нарастал. Мах левый, мах правый, прыжок, еще прыжок. Мах левый, правый, 4 прыжка. Бренда тяжело дышала, пытаясь угнаться за остальными. К ней приблизился Берни. «Я уверен, Бренда, ты можешь делать мах гораздо выше», — заявил он, профессионально улыбаясь. «Как раз до промежности», — предупредила та, также улыбаясь в ответ. За несколько минут Бренда совершенно выбилась из сил. «Так вот отчего умер Боб Фосс», — подумала она. Лицо ее блестело от пота, лоб сердито наморщился. Но Бренда видела, какой бодрой была Лалли. «Боже правый! Она должна быть вдвое старше меня, а весит в половину моего». Бренда чуть не умирала, но ни за что не хотела сдаваться перед Лалли. Она держалась, задыхаясь эти 40 убийственных минут. Наконец занятие подошло к концу. Братья-близнецы подошли к Бренде поговорить. «А идите вы к дьяволу», — подумала Бренда, рухнув на пол и судорожно хватая ртом воздух. «У тебя случаем не месячные?» «Да, и я, знаете ли, это плохо переношу. Становлюсь взбалмошной и смазбродной. 2 дня в месяц веду себя прям-таки по-мужски. Хотите раунд в сумо?» Рой и Берни, что называется, отвалили. Едва волоча ноги, Бренда присоединилась к Анне, и они прошли в душ. И опять Бренда удивилась. С чего вдруг она сегодня такая веселая? Слегка отдуваясь, Анни говорила, «Это действительно восстанавливает мои силы, прямо возвращает к жизни. И потом, согласись, они ведь очень привлекательные, Берни и Рой. Они тебя не возбуждают?» «И это тоже очень не похоже на Анни», — размышляла Бренда. «Она никогда не говорит о сексе. Что с ней такое?» «Ты шутишь. Я сейчас как Мартини Джеймс Бонд, потрясена, но не возбуждена». Лалли снова не раздевалась в присутствии посторонних. Она прошла в одну из закрытых кабинок и появилась оттуда в безупречном туалете, даже слегка перестаравшись в этом. Бренде пришла в голову мысль, что Лалли никогда не слышала древнего и мудрого правила. «Выбери туалет, надень драгоценности, а потом сними одно из них». Сверкая украшениями, Лалли снова вальсирующей походкой направилась в сторону Анни и Бренды. «Продала еще один стол», — пропела она. «Ярмарка в пользу больных СПИДом, новый вид благотворительности, была назначена на очень неудобный день, 2-ю пятницу июня. В июне почти все уезжали за город, и продавать столы было очень трудно. Но Бренда уже закончила со своими, чем поразила Анни, которой помогала Эйлис. Бренда справилась с этим очень хорошо, хотя и не так, как Лалли, пристававшая со своими столами буквально ко всем подряд. «Ты никогда не угадаешь, дорогая, кто купил больше всех», — проворковала Лалли. «Аарон, как мило с его стороны, не правда ли?» Анни ошеломила это заявление. Бренда знала, что Анни просила его о том же, но Аарон сказал, что будет в отъезде, хотя его приятель Джерри уже купил 2 билета на открытие. Бренда наблюдала, как Анни пришла в себя и, взглянув на Лалли, улыбнулась. «Аарон всегда поддержит стоящее дело». «Да», — согласилась Лалли. «Особенно сейчас, в самый подходящий момент. Или я не права?» Она изобразила улыбку и завальсировала дальше. «Какого черта, что она имела в виду?» — подумала Бренда и оглянулась на Анни, которая выглядела расстроенной. «Анни, что с тобой? Сильви? Хочешь, я завтра поеду с вами?» «Нет», — вздохнула Анни. «Мы сами справимся». «Может, она из-за Аарона или открытия ярмарки?» — вертелась в голове Бренды. «Знаешь, Анни, если не хочешь идти на открытие, не ходи». «Нет, ну что ты? Со мной пойдет Крис. Он купил свой первый смокинг и очень расстроится, если так и не придется надеть его». Бренда попыталась направить разговор в другое русло. «Как прошел праздник по случаю окончания Алексом Гарварда? Ты мне так ничего и не рассказала. Кто там был?» Тут Бренда заметила, что Анни слегка напряглась. «Так, это уже теплее». Только наша семья. Крис, Алекс, наши родители, Аарон, конечно. Анни упорно избегала прямого взгляда Бренды. Ну и? Ну и что? Все? Мы все вместе пообедали, прекрасно провели время. Алекс был очень доволен. Но Бренда была непреклонна и продолжала настойчиво расспрашивать. А после обеда? Бренда, не суй нос, не в свое дело, отрезала Анни, но по ее губам блуждала виноватая улыбка. Пойдем лучше на ленч. Ах, вот оно что. Бренда вдруг все поняла и резко повернулась к подруге. Ты спала с ним? Анни изумленно взглянула на нее. «Бренда, ничего не было!» — краска бросилась Анне в лицо. «Да-да, ты спала с ним!» Анни пожала плечами, как бы сдаваясь. «Я бы сказала, мы занимались любовью». Она кивнула головой, сбрасывая надменную маску с лица. «Сразу после праздника. Это было просто замечательно. Снова быть с ним рядом». Бренда обеспокоенно вздрогнула, но Анни не заметила этого. На секунду Бренда пожалела о том, что вытянула у подруги эту тайну. Для себя она определила, что это не было хорошей новостью. И что же это значит, Анни? После развода Аарон передумал? Лицо Анни приняло холодное выражение. Ну, после этого момента мы больше не разговаривали. Бренда слегка кивнула. Но Анни продолжала говорить, опережая ее. Ему пришлось уехать в Нью-Хэмпшир по делу. Сразу после вечеринки. Он уже звонил? Нет, призналась Анни. Но прошло ведь всего 2 дня. Я думаю, он еще в пути. В Нью-Хэмпшире есть телефоны. Ни Бренда, ни Анни не упомянули Лалли Сноу и стол, купленный Аароном. Очевидно, этот негодяй не пригласил Анни на открытие. С минуту Бренда накладывала помаду на губы, потом развернулась и прямо посмотрела на подругу. «Тебя использовали, Анни», — сказала она, смягчая, насколько возможно, эти жестокие слова. После окончания Алексом университета он был дружелюбен, ласков и относился к тебе тепло лишь по старой памяти. «Он опять тебя использовал». Анни взяла полотенце, промокнула влажный лоб и затолкала полотенце в сумку. Бренда заметила в ее взгляде испуг. «Он позвонит, Бренда». «Я знаю, он обязательно позвонит». «О, да». «Ожидай от него справедливости». «Смех, да и только». «Такую же, какую я получила от Морти». «Дружеский развод». «Этакий оксюморон». «Я и есть этот самый оксюморон». Бренда тяжело опустилась на скамью возле шкафчика и все рассказала Анне. О деньгах, о том, какой глупой она была и как Морти обобрал ее. «Господи, Бренда, ты должна что-то предпринять, надо судиться». «Неужели? На какие деньги? Суд дорого стоит». Бренда помолчала. Она не могла рассказать Анне об отце и его делах. «Я боюсь суда». И Морти это знает. «Бренда, нельзя позволить ему воспользоваться этим. Я одолжу тебе денег. Или мы найдем адвоката, который берет плату только за выигранные дела». «Ты так полагаешь?» «Да, потому что ты обязана что-то делать. Все это отвратительно». Бренда была удивлена и растрогана, увидев, как глаза Анни наполняются слезами. «Она хороший друг». И как близко к сердцу все принимает. Потом Анни села на скамью рядом с Брендой и достала из сумочки записку. «Я хочу, чтобы ты прочла это, Бренда», — сказала Анни, протягивая ей письмо Синтии. Бренда нахмурилась, разворачивая пожелтевший лист бумаги. Начала читать, потом поискала глазами подпись. «Это от Синтии», — произнесла Анни. «Синтия умерла!» Она написала это перед смертью. Бренда перечитала письмо, медленно покачивая головой. «Это что же, предсмертная записка самоубийцы?» «Хуже. Это письмо обо всех нас», —